им и в голову не приходит, что мы испытываем более тяжелые лишения, чем они, но только никогда не жалуемся. Ну, кто там еще так подозрителен и лезет не в свои дела, как третья сестра? — воскликнул Бао Юй. Я всегда тебя убеждал, не слушай этих толков, не думай обо всех будничных делах, наслаждайся богатством и почестями. Нам нечего сравнивать себя с ничтожными людьми. Им не дано счастье, поэтому остается лишь шуметь и устраивать беспорядки. А скажи мне, кто кроме тебя может исполнять все свои прихоти и желания и целыми днями предаваться забавам с сестрами? — спросила госпожа Ю. — Проголодался — ешь. Утомился — спишь. Ты ничуть не изменишься и через несколько лет, и по-прежнему не будешь беспокоиться о будущем. «Что рассуждать о будущем?» — воскликнул Бао Юй. «Буду жить, пока со мной рядом сестры, а потом умру, и всему конец». «Ну, опять пошли глупости», — засмеялась Ливань. «Предположим, что ты до самой смерти будешь жить здесь. Но неужели ты думаешь, что твои сестры не выйдут замуж? Глупый ты!» — с улыбкой добавила госпожа Ю. — Неудивительно, что тебя называют пустоцветом. — Наши судьбы предопределить трудно, — заметил на это Бао Юй. — Неизвестно еще, кто останется в живых. Если я умру сегодня, завтра или в будущем году, можно считать, что жизнь моя прошла так, как мне хотелось. — А это еще более глупо, — перебили его девушки. С ним нельзя заводить подобных разговоров. Стоит только заговорить, как он начинает болтать вздор, либо бредить, совсем как сумасшедший. Второй старший брат, — обратилась к нему Си Луань, — не говори о смерти. Когда сестры выйдут замуж, бабушке и матушке твоим станет скучно. Они возьмут меня сюда, и я буду возле тебя. «Что ты болтаешь, девочка?» — засмеялись Ливань и госпожа Ю. «Неужели ты сама не выйдешь замуж?» Силуань смутилась и опустила голову. В это время наступила первая стража, и все разошлись по своим комнатам отдыхать. Но об этом рассказывать не стоит. Сейчас речь пойдет о Юань Ян, которая, возвращаясь домой, заметила, что калитка приоткрыта, но не заперта на засов. В такое позднее время в саду никто не ходил. Вокруг было пустынно, едва светила луна, только в домике для привратников виднелся огонек. Юань Ян никто не сопровождал, фонарь она с собой не взяла и шла так тихо, что служанки, дежурившие у ворот, не заметили ее. Вдруг ей захотелось сходить по малой нужде. Она свернула с мощенной дорожки на лужайку, зашла за большой камень, лежавший на берегу искусственного озерка, и присела под развесистым коричным деревом. В это мгновение неподалеку послышался шорох одежды. Юань Ян не на шутку перепугалась. Приглядевшись внимательно, она заметила две фигуры, которые тут же скрылись в чаще деревьев. Обладая необычайно острым зрением, Юань Ян при слабом свете луны заметила рослую девушку в красной кофточке с гладко причесанными волосами и догадалась, что это Сы Ци, служанка Инчунь. Сперва Юань Ян подумала, что Сы Ци со служанкой пришли сюда за тем же, что и она, и нарочно решили спрятаться, чтобы ее напугать. Поэтому она засмеялась и окликнула. «Сы Ци, если ты сейчас же не выйдешь и вздумаешь меня пугать, я закричу, что здесь разбойники и тебя схватят. Ты уже не маленькая и так целые дни только и знаешь играть. Неужели еще не наигралась?» Собственно говоря, Юань Ян сказала все это в шутку. Но, как известно, провинившийся обычно труслив. Сы Ци была уверена, что Юань Ян видела все. Боясь, как бы она не закричала и не поднялся переполох, девушка выбежала из-за дерева. Хотя Сы Ци не в пример другим служанкам была в хороших отношениях с Юань Ян,